«И здесь», — ответила Кэтрин, ударив себя одной рукой по лбу, другой в грудь. «Или где она еще живет, душа? Душой и сердцем я чувствую, что не права». «Удивительно. Что-то мне тут невдомек. Это и есть моя тайна. Если ты не будешь меня дразнить, я тебе все объясню. Я не могу передать тебе этого ясно, но постараюсь, чтобы ты поняла, что я чувствую». Она снова подсела ко мне. Ее лицо стало печальнее, строже, стиснутые руки дрожали. «Нелли, тебе никогда не снятся странные сны?» — сказала она вдруг после минутного раздумья. «Да, снятся иногда», — я ответила. «И мне тоже. Мне снились в жизни сны, которые потом оставались со мной навсегда и меняли мой образ мыслей. Они входили в меня постепенно, пронизывая насквозь, как смешивается вода с вином, и меняли цвет моих мыслей. Один был такой. Я сейчас расскажу, но смотри, не улыбнись ни разу, пока я не доскажу до конца». «Ох, не нужно, мисс Кэтрин», — перебила я. «Мало нам горестей. Так не хватало еще вызывать духов и смущать себя видениями. Бросьте. Развеселитесь, будьте сами собой. Посмотрите на маленького Гертона. Ему ничего страшного не снится. Как сладко он улыбается во сне. Да, и как сладко богохульствует его отец, сидя один в заперти. Ты верно помнишь его круглолицым крошкой, совсем другим, почти таким же маленьким и невинным, как этот? Все-таки, Нелли, я заставлю тебя слушать. Сон совсем коротенький, и сегодня ты меня уже не развеселишь». «Не стану я слушать, не стану», — заговорила я поспешно. В ту пору я верила в сны. Да, впрочем, верю и теперь. А в Кэтрин во всем ее облике было что-то необычайно мрачное. И я боялась чего-то, что могло мне показаться предвещанием. Боялась предугадать страшную катастрофу. Кэтрин обиделась, но продолжать не стала. Делая вид, что говорит совсем о другом, она опять начала. «Если бы я попала в рай, Нелли, я была бы там бесконечно несчастна». «Потому что вы недостойны рая», — ответила я. «Все грешники были бы в раю несчастны». «Нет, не потому. Мне однажды снилось, что я в раю. Говорю вам, я не желаю слушать ваши сны, мисс Кэтрин. Я иду спать», — перебила я вновь. Она рассмеялась и опять усадила меня. Я было поднялась уже со стула. «Тут ничего такого нет», — воскликнула она. «Я только хотела сказать тебе, что рай, казалось, не был моим домом. И у меня разрывалось сердце, так мне хотелось заплакать. Я попросилась обратно на землю, и ангелы рассердились и сбросили меня прямо в заросли вереска на грозовом перевале. И там я проснулась, рыдая от радости. Это тебе объяснит мою тайну, да и все остальное. Для меня не дело выходить за Эдгара Линтона, как не дело для меня блаженствовать в раю. И если бы этот злой человек так не принизил бы Хитклифа, я бы и не помышляла о подобном браке. А теперь выйти за Хитклифа значило бы опуститься до него. Он никогда и не узнает, как я его люблю. И люблю не потому, что он красив, Нелли, а потому, что он больше я, чем я сама. Из чего бы ни были сотворены наши души, его душа и моя — одно. А душа Линтона так отлична от наших, как лунный луч от молнии или иней от огня. Она еще не успела договорить, как я уже обнаружила присутствие Хитклифа. Уловив чье-то легкое движение, я обернулась и увидела, как он встал со скамьи и бесшумно вышел. Он слушал до тех пор, пока Кэтрин не сказала, что пойти за него было бы для нее унижением. И тогда он встал, чтобы не слушать дальше. Самой Кэтрин, сидевшей на полу, спинка скамьи не позволила заметить ни его присутствия, ни ухода. Но я вздрогнула и сделала ей знак замолчать. «Почему?» — спросила она, испуганно озираясь.